Решение пришло к Анаис Шатле в 5:20 утра. Подтверждение своей догадки она получила в 5:30, а в 5:35 уже звонила Жан-Люку Кронье. Детектив не спал, составлял план розыскных мероприятий по обнаружению в Марселе и его ближайших окрестностях Виктора Януша. Он находился в помещении жандармского участка, расположенного на шоссе А-55, тянущемся вдоль побережья. «Я знаю, где сейчас Януш», — возбужденным голосом сообщила она. «Где же?» «В Ницце». «Почему в Ницце?» «Потому что Кристиан Бюйсон, он же жестянка, доживает там свои последние дни». «Мы искали жестянку несколько месяцев, но он как сквозь землю провалился. Скорее всего, уже умер. Его смерть нигде не зарегистрирована, потому что у него не было документов». «Жестянка вначале удрал в Тулон, а оттуда был переправлен в Ниццу. Там он сейчас и находится. Живет в благотворительном заведении для безнадежных больных». «Откуда вам это известно?» «Я продолжил расследование с того места, на котором вы остановились. Позвонил врачу, лечившему Бюйсона в Марселе. Его зовут Эрик Энушберг, и он входит в Ассоциацию уличных врачей». «Я сам его допрашивал. И что он вам рассказал?» «То, что он осматривал жестянку в Тулоне в январе, после чего устроил его в хоспис братства кающихся грешников Арбура». Кронье несколько секунд молчал, переваривая новость. Очевидно, имена, названия и даты говорили ему о многом. «Зачем Янушу туда ехать?» «Затем, что он сделал ровно те же выводы, что и я. Вчера около 6 вечера он звонил Энушбергу, выдал себя за полицейского. Надо немедленно мчаться в Ниццу. Януш уже там». «Не так быстро. Мы с вами, кажется, заключили соглашение». «Разве вы еще не поняли, что я за фрукт?» Кронье фыркнул. «Я понял, кто вы такая в ту же минуту, как вы переступили порог моего кабинета. Избалованная девчонка, которой не хватает в жизни острых ощущений. Дочка богатеньких родителей, назло маме с папой, поступившая работать в полицию. Засранка, плюющая с высокой колокольни на закон, хотя по долгу службы обязана его защищать». Она изглотнула слюну. «Это все?» «Нет, не все. В настоящий момент вы даже не представитель полиции. Вы — правонарушительница, задержанная и оставленная под мою ответственность. Мне звонили из отдела внутренних расследований. Они собираются прислать в Марсель бригаду, которая будет с вами разбираться». В горле у нее пересохло, по вискам текли капли пота. Итак, ее решили примерно наказать. Но сила притяжения уже была над ней невластна. От сознания того, что она нашла разгадку, у нее словно крылья выросли. «Выпустите меня! Поедем в Ниццу, подкараулим Януша в кающихся грешниках и вместе привезем его сюда». «А дальше что?» «Вы напишите в рапорте, что я помогла вам осуществить арест, что моя добросовестность не вызывает сомнений. Лавры победителя достанутся вам, а я смогу реабилитироваться». Последовало краткое молчание. В тишине почудилось Анаис, что-то щелкнуло. С таким звуком перезаряжают револьвер. «Я за вами заеду». «Поторопитесь». «Мне надо оставить здесь распоряжение». «Он опять от нас ускользнет». «Не волнуйтесь», — успокоил ее Кронье. «Мы предупредим грешников. Я с ними знаком. У нас в Марселе действует их отделение. Кроме того, я свяжусь с полицией в Ницце и...» «Только не устраивайте засаду перед Арбуром. Януш почует ловушку». «Да ну. Ницца, знаете ли, это Форт Нокс. Там камеры на каждом шагу. Патрульные на каждом шагу. Ему не сбежать, вы уж мне поверьте. А сейчас вызовите кого-нибудь из моих людей. Пусть принесет вам кофе. Я заеду за вами через 30 минут. «Сколько нам понадобится времени, чтобы добраться до Ниццы?» 1 с четвертью, если ехать быстро. А мы поедем очень быстро». И он повесил трубку. Анаис последовала его совету.